Глава 9. Ли ворочалась сбоку на бок под одеялом. Ей было жарко и душно. Как бы удобно она ни устраивалась, страх брал над ней верх, и она снова переворачивалась. Не смыкая глаз, она всматривалась во тьму, выискивая в ней хоть малейший намек на синее сияние. Бросив попытки уснуть, она завернулась в одеяло, а затем села, свесив ноги с кровати. Дрожащими пальцами она вцепилась в простыню. Колотящееся сердце и взбунтовавшийся желудок кричали ей, чтобы она со всех ног бежала из поместья Симмонсов-Пирсов при первой же возможности. Только дичайшим усилием воли ей удалось подавить в себе желание помчаться отсюда прочь с дикими воплями. Она наблюдала, как занимается рассвет. Покачиваясь на кровати вперед-назад, будто испуганный ребенок, она, не отрывая взгляда, смотрела на горизонт. Серый цвет перетек в оранжевый, а тот, в свою очередь, плавно превратился в нежно-розовый. К тому времени, как яркое рассветное солнце окрасило небо в желтый, Ли уже надела кроссовки и скрылась за дверью. Чем раньше она исчезнет из этой комнаты, тем лучше. «Рано ты», — заметил Тристин, когда Ли спускалась бегом по лестнице. Она пожала плечами. «Вы не видели Начо?» — спросила она, не останавливаясь. Глаза Тристина удивленно расширились. «Нет, а что?» «Мне как-то с утра немного неспокойно», — соврала она. «Хотела спросить, не собирается ли он в город по каким-нибудь делам. Я бы, может, к нему присоединилась». «Ну, его расписание мне определенно неизвестно», — ответил Тристин с самодовольной усмешкой. Ли прибавила скорость. «Пойду поищу его». «Поговори с Пэк», — крикнул Тристин ей вслед. «У нее может найтись для тебя парочка заданий, если ты так хочешь чем-то заняться». Ли пробубнила себе под нос. «Что угодно, лишь бы слинять из этого места». Перепрыгнув через последнюю ступеньку, она бросилась к двери, распахнула ее и выбежала на улицу. Небо за полминуты стало еще ярче, чем когда она выходила из комнаты. Кому-то эти пастельные оттенки сада, травы и деревьев вкупе с пением птиц показались бы сказкой. Но Ли это безмятежное утро никак не помогало забыть тот кошмар, который случился с ней наяву. Она помчалась со всех ног по газону, будто пытаясь убежать от того, что Боди сделал с ней этой ночью. Ли остановилась у гаража. Здесь хранили и транспортные средства Симмонсов-Пирсов, и машины персонала. Она отыскала помятый желтый пикап Начо. Значит, сам он тоже был где-то недалеко. Хоть она и не видела раньше, чтобы он чинил хозяйские машины, она все же решила пройти дальше и проверить. В гараже было все, что можно ожидать от такой богатой семьи, как Симмонсы-Пирсы. Феррари, Астон Мартин, Порше, Роллс-Ройс — самые элитные автобренды. Пробираясь через ряды машин, Ли любовалась изяществом гоночных автомобилей и роскошеством седанов. Эта прогулка напоминала ей путешествие во времени. Чем дальше от входа стояли машины, тем старше они были. В самом конце ее ждали кареты и двуколки. Звук падения гаечного ключа заставил ее обернуться. Следом донесся поток испанских ругательств. «Начо?» — позвала она. «Си! Ой, да, это я! Кто здесь?» Ли пошла на его голос. В дальнем конце гаража была небольшая дверь, ведущая в еще один гараж поменьше. В нем стояло множество мотоциклов. С одним из них, внедорожным, и возился Начо. «Это я», — сказала Ли. Начо вздохнул с облегчением. «Я думал, это миссис Симмонс. Не знаю, насколько хорошо она знает испанский, но даже если совсем чуть-чуть, вряд ли она была бы рада от меня такое услышать». Он подозрительно взглянул на Ли. «А ты хорошо знаешь испанский?» Ли засмеялась. «Достаточно». «Ну...» — протянул он. «Вчера материлась как сапожник ты, и я это слышал. А сегодня ты застукала меня. Значит, квиты?» «Квиты», — согласилась она. «Так что же тебя сюда привело?» «Ты говорил, мне нужно разобрать вещи родителей. Решить, что забрать, а что выбросить». «Ага. Когда бы ты хотела поехать?» Ли потопталась на месте, кусая ногти и, как бы спрашивая, робко ответила. «Сейчас?» «Сейчас? Вот так сразу?» «Начо, ну, пожалуйста. Мне нужно убраться отсюда ненадолго». «А ты сказала, миссис Симмонс?» «Нет. Я хотела сначала спросить у тебя». Он снова на нее посмотрел. «Больше похоже, что ты не хотела, чтобы она узнала, если бы я сегодня не смог. Тогда бы ты придумала еще какую-нибудь причину отсюда сбежать». «Меня так легко раскусить?» «Нет, но ты сильно напоминаешь меня в твоем возрасте. Ты готова ехать?» «Ага, только нужно, наверное, сказать Пэк». Пожав плечами, Начо ответил. «Легче попросить прощения потом, чем разрешение сейчас. К тому же миссис Симмонс захочет поехать с нами. А у меня есть ощущение, что ты хочешь поехать одна». Ли усмехнулась. «Заскочу за вещами и встретимся у входа». Начо поднялся на ноги. Посмотрев на свои запачканные машинным маслом ладони, он провел большими пальцами по кончикам остальных и сказал: «Дай-ка мне минут 45, а то тебе придется терпеть вонючего водителя». «Отлично», — ответила Ли, сияя и не обращая внимания на его колкость. «На улице через 45 минут?» Начо насмешливо улыбнулся ей в ответ уголком рта и кивнул. Ли вышагивала кругами по комнате и грызла ноготь большого пальца. Она понятия не имела, что будет делать, выехав с Начо из поместья. Она придумала все на ходу. Единственное, в чем она была уверена и за что ей было ужасно стыдно, ей придется кинуть Начо. Жестокость такого предательства наводила ее на мысль о том, чтобы ему открыться, но чем больше она об этом думала, тем яснее осознавала, этому не бывать. Она не могла и представить себе, чтобы Начо так подставился, нарвавшись на неприятности с полицией, рискнул бы работой или даже собственной жизнью ради нее. Придется его оставить. Но чувство вины ни на секунду не поколебало ее решительности. Схватив с тумбочки сумку, она перекинула ее через плечо. Сумка ударила ее по ноге с глухим стуком, напомнив, что внутри все еще лежит дневник Боди. Таскать его всюду с собой и читать по паре страниц, как только случится очередной перелив грусти, вошло у Ли в привычку. Но так было до сегодняшней ночи. Ли вспомнила, как она чуть не упала с плюща, и ее охватил страх, к которому тут же добавилось замешательство при мысли о том, как Боди взял ее под контроль, как он завладел ее разумом. Если она и просила его о помощи, то никак не ожидала, что он сделает с ней такое, что он в нее вселится. Тот факт, что это спасло ей жизнь, мало что значил. Ей больше не хотелось иметь с ним ничего общего. Достав из сумки дневник, она понесла его в шкаф. Не давая себе времени подумать, она упала на колени и проползла вглубь. Перебрав несколько досок, она, наконец, нашла тайник и положила книжку на место. И тут же почувствовала укол сожаления. Сначала она думала, что это Боди предал ее своим поступком, но теперь обида на него перестала казаться чем-то правильным. Закрывая за собой дверь шкафа, она чувствовала предательницей уже себя. С улицы донесся гудок автомобиля. Ли поспешила снова надеть сумку и выйти. Она больше не хотела думать о Боди. Она хотела поскорее выбраться отсюда, иначе уже ждал ее внизу. Сбежав по лестнице, она стрелой вылетела на улицу и сразу села в пикап Начо. Он тронулся, не дожидаясь, пока она пристегнет ремень. Узнавшая его машину охрана без колебаний открыла ворота, и они пронеслись сквозь них, не снижая скорости. «Идем ва-банк», — сказал Начо с усмешкой. Ли была с ним согласна, но промолчала. Проехав несколько километров, Начо спросил. «Так с чего вдруг такая срочность?» «Я же сказала», — ответила Ли, не отрывая взгляд от проплывающих мимо пейзажей. «Я стала чувствовать себя как в тюрьме. Мне нужно было вдохнуть другого воздуха, если ты меня понимаешь». «Прекрасно понимаю. Время от времени у всех бывает тревожное настроение. Просто я думал, ты захочешь поехать с кем-то из родственников. Будет непросто, на тебя нахлынет море воспоминаний». «Я знаю, но лучше уж столкнуться с воспоминаниями, чем снова увидеть его». Ли прикусила язык. Как она могла произнести это вслух? «Кого? Ли, с тобой что-то случилось? Кто-то дома тебя обижает?» «Нет, вовсе нет. Я хотела сказать, что мне просто снятся кошмары», — солгала она. «О том, кто убил моих родителей». Начо бросила в ее сторону недоверчивый взгляд. Она неловко засмеялась в попытке замять этот разговор, но не смогла не сказать ему правды, хоть и приправила шуткой. «Я просто глупая девчонка, которой мерещится привидение». Начо улыбнулся. «А, призраки поместья Симмонсов-Пирсов? Ты знаешь о них?» «Слышал истории. Мира рассказывает их всем, кто не прочь послушать». Он ей подмигнул. «Или всем, у кого нет другого выбора». «Значит, ты их не видел?» «Разумеется, я не видел того, чего нет. В страшилки я не верю». «Я думала, в Южной Америке все в такое верят». «Ого! Что за стереотипы?» Ли почувствовала, как ее лицо загорается от стыда. «Ой, я не это имела в виду». Начо засмеялся. «Не парься. Почти все старики и правда верят в эту чепуху, так что не так уж ты и не права. А поколение помладше, у нас есть интернет». Ли улыбнулась и снова отвернулась к окну. Каким-то образом Начо всегда удавалось поднять ей настроение. Как и, опять же, Боди, пока он... Она вздрогнула и отогнала от себя эту мысль. «Замерзла?» «Нет, просто волнуюсь». Начо не стал ничего отвечать и только кивнул, дав ей побыть наедине со своими мыслями. За окном мелькали кусты, деревья и дома. Некоторые здания она узнавала и задерживала на них взгляд. Чем дольше они ехали, тем больше было таких зданий. И когда они добрались до ее района, они посыпались на нее, неся за собой мучительные воспоминания. Ее школа, ее церковь и, наконец, ее дом. Начо припарковался на пологой площадке перед домом. Заглушив мотор, он вежливо подождал, пока Ли отстегнет ремень и выйдет из машины. Ей нужно было время, и он ей его дал. Собравшись с духом, она вылезла из пикапа и подошла к панели на двери гаража. Код она знала наизусть, но с тех пор, как она в прошлый раз набирала его, прошло слишком много времени. Нажимая последнюю цифру, она почувствовала, как где-то внутри зашевелился червь сомнения. Но электричество загудело. Дверь, поднимаясь, скрипнула и застонала. Как и раньше, будто ничего не произошло. Она загремела, поднявшись до места, которое Ли задела зеркалом фургона, когда папа разрешил ей самой выехать из гаража. Как же тогда рассердилась мама? С тех пор каждый раз, когда Ли слышала этот звук, ей становилось стыдно. А теперь она почувствовала лишь одиночество. «А где фургон?» — спросила она, уставившись в пустой гараж. «Полиция», — без лишних слов ответил Начо. Ли пожала плечами. «Ну и ладно. Все равно мама хотела его продать». Без лишних раздумий она направилась в сторону мотоцикла и аккуратно сняла с него брезентовый чехол. Вновь увидев под ним Дукати Панигали отца, она ахнула. Пришедший в восторг Начо протяжно свистнул. «Вот это я понимаю, байк!» Не обращая внимания на Начо, Ли обошла мотоцикл вокруг. Она нежно провела пальцами по сиденью, на котором ездил ее отец, и по малюсенькому бугорку для пассажира, на котором каталась она, обхватив руками папу и восхищаясь тому, с каким мастерством он управлял этой махиной. «Вот что я хочу забрать». «Ты умеешь водить мотоцикл?» — спросил Начо, открыв записную книжку, чтобы сделать список. «Папа меня научил. Он думал, мама об этом не знает, но она догадалась. Она сказала мне, не в моих силах помешать ему быть таким, какой он есть, как и не в моих силах помешать тебе быть его дочерью. Только пообещай мне, что будешь осторожна». Ли отрешенно улыбнулась. Она так и не сказала ему, что обо всем знает. Думаю, мама хотела, чтобы это оставалось нашим с ним, или, по крайней мере, его, секретом. «Похоже, у тебя была замечательная семья». «Была», — ответила Ли. Между ними повисло неловкое молчание. Ли открыла дверь, ведущую в дом. Она прошла через прачечную и кухню в гостиную и замерла. Любимое кресло отца с откидной спинкой стояло на своем старом месте. На диване лежала вышивка, неоконченный результат маминого последнего увлечения. Посуда, стиральная машинка, сушилка, столы, стулья, старый хлам и всякие мелочи — все, о чем она никогда сознательно не думала, посыпалось на нее со всех сторон. У нее перехватило дыхание. «Что же со всем этим будет?» Миссис Симмонс говорит, часть ты можешь отправить на склад, пока не вырастешь, а часть взять в поместье, мотоцикл, например. Начо обвел взглядом стену с фотографиями. Или семейные фото. Он повернулся к ней, готовясь мягко сказать ей правду. Но большую часть вещей, полагаю, придется продать. «Нет», — твердо ответила Ли. «Ли, не получится оставить себе все». «Я не об этом. Я к тому, что не хочу ничего продавать. Я хочу передать вещи семьям погибших офицеров полиции, приютам для женщин и все в таком роде. Папа помогал пристроиться уличным мальчишкам. Может, организовать в нашем доме приют или что-то такое?» «Может. У тебя большое сердце, это факт», — сказал Начо. «Еще посмотрим, будешь ли ты так думать через час», — промычала Ли себе под нос, направляясь к спальням. Следующий пункт ее плана образовался сам собой, как только ее взгляд упал на отцовский мотоцикл. Выйдя из поля зрения Начо, она бросилась в спальню родителей. Откопав в миске, где отец держал все свои ключи, ключи от мотоцикла, она сунула их в карман толстовки и, открыв верхний ящик стола, спрятала в нем телефон. «Слушай, Начо!» — позвала она, закрывая ящик. «Тут под кроватью лежит чемоданчик. Думаю, в нем мамино свадебное платье. Не поможешь мне его достать? Хочу проверить». Начо зашел в комнату. «Не вопрос?» Он наклонился и заглянул под кровать. А Ли тем временем уже пробежала через весь дом в гараж. «Ли!» — донесся из спальни его голос. Она резким движением нацепила на голову шлем, оседлала массивный Дукати и завела мотор. «Ли!» — закричал Начо, со всех ног влетая в гараж. Она выехала из гаража и, помчавшись по улице, скрылась за дальним углом, а Начо остался стоять на дороге, размахивая руками и крича ей вслед, чтобы возвращалась. Полчаса она гнала мотоцикл безо всякой цели. Ни о каком пункте назначения она и не думала. Единственное, чего она хотела, это чтобы между ней и Начо оказалось как можно больше километров. Поначалу она радовалась тому, что воссоединилась с частичкой своего отца. Он любил свой мотоцикл, и она тоже его любила, но эта радость продлилась недолго. Чем дольше она ехала, тем больше мрачнела и сутулилась, и тем сильнее ей становилось страшно. Начо, наверное, уже позвонил, если не в полицию, то, по крайней мере, Тристину. Ее поймают, это лишь вопрос времени. И тут, как гром среди ясного неба, на нее свалилось осознание, что она вообще-то в бегах, и времени у нее мало. Ломая голову над следующим пунктом своего несуществующего плана, она свернула в тихий тупичок и попробовала сосредоточиться. Закрыв глаза, попыталась вспомнить все подробности, которые узнала из документов, найденных в потайной комнате Тристина. Обычному человеку эта информация показалась бы в лучшем случае скудной, но ведь Ли была дочерью копа. Она знала, как ненадежны могут быть зацепки. Предположения превращаются в факты только при наличии веских доказательств. Но пока их не найдут, все держится на догадках. Решать головоломки она, как и ее отец, была мастак. Ли, нахмурив брови, напряженно думала. Поставка из-за границы прибудет в порт завтра вечером. Что это за поставка и кто покупатель, ей было неизвестно. Однако заграничным продавцом, судя по всему, была русская мафия. А это значит, что в контейнере, скорее всего, везут запрещенные вещества. Эта догадка сама собой наводила на Томику. Ли выкрутила газ ровно урчащей под ней машины, мотор заревел, и она снова пустилась в путь. Вскоре она уже стояла на пороге дома Томики и звонила в дверь, понятия не имея, что будет говорить. «Вам чем-то помочь?» — спросила открывшая ей пожилая женщина. «Меня зовут Ли Ховард. Я знаю Томику со школы». Ли переступила с ноги на ногу. Что она знает Томику, было очень громко сказано. Она с ней даже ни разу не говорила. Единственное, что она о ней знала, это то, что она проблемный ребенок, и от нее лучше держаться подальше. На самом деле знала Томику не Ли, а ее отец, по долгу службы. Он арестовывал ее за торговлю наркотиками. Свидетельствовал против нее в суде. А еще ходатайствовал за нее, запросив в качестве наказания домашний арест, при том условии, что она обратится за психологической помощью, пройдет курс реабилитации и выйдет в школе на среднюю четверку. Ли надеялась, что доброжелательность и хорошие отношения помогут ей добыть нужную информацию. «Извините, но если вы знаете мою внучку, то вы также должны знать, что ей нельзя принимать посетителей без предварительной записи». «Пожалуйста», — взмолилась Ли, — «это очень важно. Я обещаю, что это займет всего пару минут». «Простите», — сказала старушка, начав было закрывать дверь. Из дома донесся голос молодой девушки. «Ли? Ли Ховард?» Ли резко хлопнула по двери ладонью, отчего у пожилой женщины глаза полезли на лоб. «Да, это я! Слушай, можно с тобой поговорить минутку?» Томика подошла и встала за плечом бабушки. На ней была пижама, а по прическе казалось, что она только что встала с кровати. Взгляд Ли невольно упал на электронный браслет, сжимающий ее левую ногу прямо у стопы. Явно смутившись, Томика провела пальцами по растрепанным волосам. «Прости, что вышла к тебе в таком виде. Когда долго никуда не ходишь, как бы забиваешь на какие-то вещи. Томика, ты же знаешь, что к тебе запрещено пускать посетителей?» — обратилась к ней бабушка. «Все нормально, бабуль. Это дочка детектива Ховарда». Теперь краснеть настала очередь Ли. Глаза старушки снова округлились, в этот раз сочувствующие. «Я слышала о случившемся. Твой папа был хорошим человеком. Он такого не заслужил. И ты тоже». «Спасибо», — прошептала Ли, уставившись в пол крыльца и изо всех сил сдерживая слезы. «Я дам тебе 15 минут, Томика», — сказала бабушка, намеренно не обращая внимания на стеснение Ли. «Но вы обе должны знать, что мне придется рассказать о вашей встрече надзирателю». «Конечно, разумеется. Я совсем не хочу, чтобы у Томики были из-за меня проблемы». Бабушка Томики покачала головой. «Я старая, но за дуру меня не держите. Как по мне, это ты хочешь найти себе проблемы». И, повернувшись к Томике, она добавила. 15 минут, и ни секундой больше». «Ладно, бабуль, хорошо». Старушка поплелась внутрь, а Томика вышла на крыльцо и села на качели. «Боюсь, более укромного места нам с тобой не найти». Ли устроилась рядом с ней. «Все нормально. Как я понимаю, ты не о здоровье моем справиться пришла?» «Нет, прости, что так сюда заявилась, но я не знала, куда мне еще идти». «Часики тикают, подружка. Давай-ка выкладывай». «Я приехала из-за папы. Никто больше не хочет расследовать это дело. Я краем уха услышала, что в доках творится что-то неладное, и я думаю, что это связано с запрещенными веществами и с убийством папы, но никто, кроме меня, не видит связи». Томика прищурилась и опустила уголки рта. «Думаешь о наркоте, и на ум сразу прихожу я?» «Нет». «Ну, да, может быть», — смутившись, громко ответила Ли. «Я не знаю. Я просто хочу добиться для мамы и папы справедливости. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что их убийца за решеткой. Пока не узнаю, за что моим родителям пришлось погибнуть». «Хорошо, хорошо. Потише. Ты хочешь, чтобы у бабушки случился инфаркт?» «Прости», — сказала Ли, теребя нитки вокруг дырки на джинсах. «Я просто в таком отчаянии. Мне это знакомо. Твой старик это увидел и, чем мог, попытался помочь. Но пойми, я уже много дней в завязке и планирую оставаться и дальше, когда выйду из-под ареста». «Значит, ты не знаешь ничего, что могло бы помочь?» «Я работала в отделе продаж, а не закупок. Сечешь? Я знаю только имя, которое мне когда-то давно сказал друг моего друга». «Хоть что-нибудь», — умоляюще сказала Ли. Томика колебалась. Казалось, будто она сейчас просверлит ей глазами душу. «Я вот сижу и думаю, как офигительно бы я отплатила твоему папе за все, что он для меня сделал, отправив его дочку на верную смерть». К горлу Ли подступил ком. Мысль о том, что Томика откажется ей помочь, приводила в ужас. Она скрутила рукава своей толстовки и стиснула зубы. Она знала, что если хочет добиться чего-то от Томики, то придется быть с ней честной. Но это значило, что придется быть честной и с собой. Разжав пальцы, она приподняла правый рукав и повернула руку запястьем вверх. «Незнание, кто и зачем это сделал, тоже меня убивает». Томика посмотрела на кричащий розовый шрам на запястье Ли. «Блин, подруга, просто блин, я не знала об этом». По щеке Ли скатилась слеза, и она опустила рукав обратно. «Видимо, ты единственная». Обе замолчали. Томика стала раскачивать качели, будто пытаясь утешить расстроенного ребенка. Ли этот жест показался вовсе не снисходительным, а добрым и успокаивающим. В какой-то момент Томика взяла ее за руку, но Ли даже не заметила, как это произошло. «Ну все, подружки!» — крикнула бабушка Томике, открыв окно. «Больше времени дать вам не могу». Ли встала и собралась уходить. Если Томика решила, что не может или не должна ей помогать, Ли все понимала. Она слишком многого просила у незнакомки, которая была в долгу у ее отца, не у нее. Томика была добрым человеком. Она не издевалась над ней, не пыталась влезть в душу. Она позволила ей быть такой, какая она есть, и, как и Мира, попробовала ее понять, прекрасно зная, что не сможет этого сделать в полной мере. Ли уходила все дальше, и с каждым шагом тротуар все сильнее расплывался от наворачивающихся на глаза слез, но вытирать их она не хотела, чтобы не расстраивать Томику еще сильнее. «Данте Джонс! Человек, который принимает в доках товар! Его зовут Данте Джонс! Работает в ночную смену!» «Спасибо!» — сказала Ли, не отрывая глаз от полоски травы у бордюра. Она села на дукате, надела шлем и, как пару часов назад поступила с Начо, выкрутила газ, оставив за спиной еще одного друга.